Он явился в 9:40 по бортовому времени. Он остановился в дверях, вцепившись левой рукой в косяк и поджав правую ногу. Наверное, целую минуту он стоял так, разглядывая нас по очереди сквозь прорези своей мертвенной маски. Тишина была такая, что я слышал его дыхание. Мерное, мощное, свободное, словно работал хорошо отлаженный механизм. Вблизи и при ярком свете он производил еще более странное впечатление. Все в нем было странным. И поза, по-человечески совершенно неестественная и вместе с тем непринужденная, и блестящая, словно лаком покрытая зеленовато-голубая кожа, и неприятная диспропорция в расположении мышц и сухожилий, и необычайно мощные коленные узлы, и удивительно узкие и длинные ступни ног. И то, что он оказался не таким уж маленьким, ростом с майку. И то, что на пальцах левой руки у него не было ногтей, и то, что в правом кулаке он сжимал горсть свежих листьев. Взгляд его остановился, наконец, на Вандерхузе. Он смотрел на Вандерхузе так долго и так пристально, что мне пришла в голову дикая мысль, уж не догадывается ли малыш о назначении диагностера. А наш бравый капитан, в конце концов, с некоторой нервностью взбил согнутым пальцем свои бакенбарды и, вопреки инструкции, слегка поклонился. — Феноменально! — громко и отчетливо произнес малыш голосом Вандерхузе. На индикаторе затлела зеленая лампочка. Капитан снова нервно взбил бакенбарды и искательно улыбнулся. И тотчас же лицо малыша ожило. Вандерхузе был награжден целой серией ужасающих гримас, мгновенно сменявших друг друга. На лбу у Вандерхузе выступил холодный пот. Не знаю, чем бы все это закончилось, но тут малыш отлепился, наконец, от косяка, скользнул вдоль стены и остановился возле экрана видеофона. — Что это? — спросил он. — Видеофон, — ответил Комов. — Да, — сказал малыш. — Все движется и ничего нет. Изображение. — Вот еда, — сообщил Комов. — Хочешь поесть? — Еда отдельно? — непонятно спросил малыш и приблизился к столу. — Это еда? — Не похоже. Шарада. — Не похоже на что? — Не похоже на еду. — Все-таки попробуй, — посоветовал Комов, придвигая к нему блюдо с меренгами. Тогда малыш вдруг упал на колени, протянул вперед руки и открыл рот. Мы молчали, опешив. Малыш тоже не двигался, глаза его были закрыты. Это длилось всего несколько секунд, затем он вдруг мягко повалился на спину, сел и резким движением разбросал на полу перед собой смятые листья. По лицу его снова пробежала ритмичная рябь. Быстрыми и какими-то очень точными касаниями пальцев он принялся передвигать листики, время от времени помогая себе ногой. Мы с Комовым, привстав с кресел и вытянув шеи, следили за ним. Листья словно сами собой укладывались в странный узор, несомненно правильный, но не вызывающий решительно никаких ассоциаций. На мгновение малыш застыл в неподвижности и вдруг снова одним резким движением сгреб листья в кучку. Лицо его замерло. — Я понимаю, — объявил он. — Это ваша еда. Я так не ем. — Смотри, как надо, — сказал Комов.